некоторые сложноватые для широких масс сюжеты. Например, есть такой профессор, допустим, Р. Он многие годы занимается отмороженьями и ожогами. Отрицать не буду, голова. Но нам в области, в самом Унчанске, нужна брошюрка, понимаешь, популярная, доступная, как и чем лечить ожоги и отмороженья. Сам помнишь, мы в этой области никогда не отставали. Вот и я издал по материалам профессора, допустим, Р., что в предисловии и отметил с благодарностью, сославшись, конечно, на его труды. Написал и издал книжечку, будет тебе подарено с надписью и подписью, книжечку с картинками «Как лечить ожоги и отмороженья». «И безнаказанно прошло?» — с беглой усмешкой спросил адмирал. «Что ты этим хочешь сказать?» «Не побил тебе морду этот самый профессор Р.» «За что же? Ведь я его только популяризирую. Наоборот, я ему книжечку послал свою с благодарственной надписью от имени унчанских обмороженных и обожженных». «Ловок, — сказал адмирал, — ловок ты, Женюра!» «А он-то тебе ответил?» «Пока нет», — быстро сказал Евгений Родионович. «Но другие отвечали. Я вот об изготовлении витаминов домашними способами сделал книжечку. Тут мне многое и Раида помогала. Это ведь тема ее диссертации. Она решительно всю литературу знает. Издал еще книжечку «Берегите сердце», потом по инфекционным некоторым болезням. «И по сердцу ты, значит, тоже понимаешь?» — поинтересовался адмирал. «Силен ты, однако. И слог есть». «Да никто не ругает», — бросив оттирать столик и взяв из вазы конфету, сказал Женя. «После войны люди, естественно, занялись своим здоровьем, и многим невдомек, что от них от самих зависит почти все, что они сами кузнецы своего самочувствия». «Это ты насчет там гимнастики, да?» — почти сочувственно осведомился Родион Михайлович. «Чтобы не курили, жирной пищи, так? Приметы и примеры долголетних стариков». Он поднялся, расстегнул на горле под галстуком рубашку, расстегнул пуговицы мундира. Старая глухая ненависть к Женьке засосала под ложечкой, а тот ничего не замечал. Рот его был набит огромной шоколадной конфетой, которую он старался размять сразу, но как-то неудачно конфета пошла липкой пеной и ляпнулась на пижаму. Той же ваты, которой вытирал он мастику, Евгений Родионович хлопотливо навел порядок на лацкане, подошел к отцу, обнял его за талию и голосом, замешанным еще на шоколаде, произнес: «Ничего, батя, все будет хорошо. Я понимаю, тебе нелегко. Война, потери, горе, личное горе. Но где-то сказано у писателя у какого-то, мы передохнем, да, или мы отдохнем. Ты отдохнешь, папа. Все наладится, все будет окей. Хочешь, сейчас коньяку выпьем? Ты ведь ничего нынче не пил, я заметил». «Давай», — сказал адмирал. Ему было немножко стыдно за приступ ненависти к Женьке. «Евгений такой, и никуда от этого теперь не денешься», — думал Родион Мефодьевич. «Лысеет человек, и сильно лысеет. Тут не до перевоспитания. А детей он как будто бы не ест». Все стихло в особняке. Младший Степанов погасил верхний свет. Луна залила стекла, светил низкий торшер. На столике стояли рюмки, коньяк, нарезанные яблоко. Женя толстыми губами посасывал папиросу. Неодобрительно, с горечью рассказывал отчиму про сестру Варвару. «Что это такое?» — говорил он почти жалостно. «Ну как это понять? Приехала она сюда еще в войну, я только демобилизовался, Ираида с Юркой, естественно, в эвакуации, были у меня две комнаты на Приреченской, 9, и были прекрасные, батя, теплого такого глубокого серого цвета гардины.